Ляотай был вместе с Мажуном в лесах и заводях. И хотя в кулачном поединке он был не так опасен, зато в совершенстве владел луком и мечом и отличался холодным упорством, столь необходимым в сыскном деле. «Ну что ж, отчаянные головы», — сказал судья Ди, — «думаю, вы уже осмотрелись в Пуяне и имеете о нем общее представление». «Ваша светлость», — ответил Мажун, — «его превосходительство Фэн, судя по всему, был хорошим судьей. Кругом довольствия и процветания, в трактирах за умеренную плату подают вкусную еду, а здешние вина выше всяких похвал. Похоже, что служить здесь будет легко». Дзяо Тай весело согласился, но на унылом лице Дао Ганя отразилось сомнение. Он ничего не говорил и лишь подергивал волоски на щеке. Судья Ди взглянул на него. «Ты иного мнения, Дао Гань?» — осведомился он. «Дело в том, ваша светлость», — начал Дао Гань, — «что я обнаружил факт, который требует тщательного расследования. Я прошелся по крупным чайным и, как всегда, попытался выяснить, за счет чего богатеет этот уезд. Скоро я понял, что хотя здесь есть десяток крепких купцов, контролирующих движение по каналу, и несколько крупных землевладельцев, их богатство – ничто в сравнении с состоянием возвышенного духом, настоятеля храма Великой Благодати, что на северной окраине города. Ему подчиняются 60 бритоголовых, живущих на территории недавно выстроенного храма. Но вместо того, чтобы поститься и возносить молитвы, монахи едят скоромное и пьянствуют, ни в чем себе не отказывая. «Лично мне, — прервал его судья Ди, — нет никакого дела до буддийской братии. Меня устраивает светлое учение нашего совершенного мудреца Конфуция и его достойных учеников, и поэтому не чувствую необходимости вдаваться в теории, занесенные к нам иноземцами в черных одеждах. Однако при дворе императора мудро сочли, что буддийская вера будет полезна, поскольку способствует нравственному очищению народа, и высочайшая милость была простерта на служителей Будды и их храмы. Если они благоденствуют, это совпадает с желаниями императора, и мы должны быть очень осторожны в порицании». Несмотря на предостережение судьи Ди, Дао Ганю не хотелось оставлять эту тему. «Когда я говорю, что настоятель богат, ваша светлость», — продолжал он после некоторых колебаний, — «то имею в виду, что он богат, как сам бог изобилия. Говорят, что монашеские кельи по убранству не уступают дворцовым покоям. Жертвенные сосуды на алтаре главного зала сплошь из чистого золота, и избавьте меня», — воскликнул судья Ди, обрывая своего помощника, — «от всех этих подробностей, которые, к тому же, основаны лишь на слухах, ближе к делу». И тогда Дао Гань сказал: «Может быть, я ошибаюсь, ваша светлость, но у меня есть сильное подозрение, что храм процветает на подлом обмане». «Теперь, — заметил судья, — ваш рассказ становится интересным. Продолжайте, но покороче». «Многие знают, — продолжал Дао Гань, — что основным источником дохода храма Великой Благодати является статуя богини Гуань-инь, стоящая в главном зале. Она вырезана из сандалового дерева, и ей должно быть более 100 лет. Еще несколько лет назад она стояла в полуразрушенном павильоне посреди заброшенного сада. При храме было всего 3 монахов, они ютились в хижине неподалеку. Немногие приходили в храм помолиться, и денег, вырученных от продажи благовоний, не хватало даже на жалкую чашку риса в день. Поэтому каждый день монахи выходили на улицу с миской для подаяний, чтобы поддержать свое нищенское существование. И вот лет 5 назад в храме обосновался бродячий монах. Он был высок, красив и даже величествен, хоть и одет в лохмотье. Он называл себя «возвышенный духом». Примерно через год распространились слухи, что статуя богини обладает чудодейственной силой и что бездетным парам, сотворившим молитву в храме, небо посылает потомство. Возвышенный духом, к тому времени объявивший себя настоятелем, считал необходимым, чтобы каждая женщина, молящая о ребенке, проводила ночь в благочестивом размышлении на постели, стоявшей в главном зале прямо напротив статуи.